фальмумин, фальабдульмумин, то есть верующий раб, иза арадан юкаммиля таухидаху фальюаззиме наята билясмай ва сифат. Верующий раб, который хочет, чтобы его таухид был полным, он должен уделить большое внимание именам и атрибутам Аллаха Субхана Тааля. Лянна маарифатиль исм ва сифа яджаль абда юракибулла. Так как знание имен и атрибутов Аллаха Субхана Тааля заставляет раба следить за Аллахом Субхана Тааля. То есть смысл как следить? Чувствовать присутствие взгляд Аллаха Субхана Тааля. Туассиру газиль асма ва сифат фи таухидихи. Они оставляют след, опечаток в таухиде в имени и атрибутах Аллаха, в именах и атрибутах в его таухиде, то есть таухиде человека, в кальбихи, в его сердце, в альмихи билляхи, в маарифати, в его знании об Аллахе, субхану ва-тааля. Кама саяти фи такасим ля смау сфат, как мы об этом будем говорить, в разделениях имен и атрибутов. В сахихе Бухари пришел хадис. Перед тем, как зайти в следующий хадис, когда шейх рахимахуллаху тааля говорил нам о том, что незнание имен и атрибутов Аллаха Субхана Тааля у таких течений, как ашариты, матуридиты и подобные их, привело к заблуждению в таухиде улюхия. Поэтому в наше время многие из вас видят, допустим, тех, кто приписывает себя к тому или иному мазхабу, допустим, у нас там, в Средней Азии или же в Татарстане, многие приписывают себя ханафитам, однако совершают ширк. Почему? Потому что, баракаллаху фикум, они не придерживаются акиды имама Абу Ханифа, рахимахуллаху тааля, а до этого акиды пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в именах и атрибутах Аллаха Субхана ва Тааля. И поэтому, то есть, мы хотим указать или же разобрать, баракаллаху фикум, то, что человек, если хочет действительно быть ханафитом, как мы вчера разбирали в вопросах фикха, также, баракаллаху фикум, мы требуем от него, то есть, если ты ханафит, будь ханафитом во всех вещах, а иначе ты получаешься, баракаллаху фикум, следуешь своим страстям, и ты не следуешь мазхабу Абу Ханифы, а следуешь то, что соответствует твоим страстям. И поэтому, если ты находишь в словах имама Абу Ханифы или имама Шафии то, что соответствует твоим страстям, принимаешь это. А если не находишь это в словах мазхабу, то не принимаешь. Как эти братья, которые распространяют сейчас книгу, что самым худшим нововведением является безмазхабность. Мы с вами согласимся с этой книгой, ради Бога распространять ее. Но на тех условиях, что если мазабом обязываем людей, то полностью всем мазабом. Начиная с чего? С акиды. Имам Абу Ханифа, рахимахуллаху тааля, говорил о мейнах, атрибутах Аллаха Субхану тааля следующее. Давайте теперь посмотрим. То есть, люди придерживаются мазабу или нет? Абу Ханифа сказал, рахимахуллаху тааля, Всевышнего Аллаха нельзя описывать качествами Его творений. Его гнев, Его довольство являются двумя Его качествами, в отношении которых не следует задавать вопрос кайфа, то есть каковы эти качества. Таково воззрение людей, являющихся приверженцами Ахли, то есть приверженцами Сунны, имеется в виду Ахли Сунны, и объединяющиеся вокруг Него, то есть Ахли Сунны валь Джама. Аллах гневается и проявляет довольство. А в наше время ханафиты говорит, Аллах не гневается, Аллах не проявляет довольства. И нельзя говорить, его гнев это его наказание, то есть искажать эти атрибуты. Или его довольство это его награды. Мы описываем его так же, как он описал сам себя. Ахадун, единый, самадун, самодостаточный, или тот, в ком нуждается, все он не нуждается ни в ком. Лям ялид, валям юляд, валям якулляху куфуан ахад. Он не родил и не был рожден. И нет никого подобного ему. Хайюн, живой. Адирун, кадирун, всемогущий. Самия, всеслышащий. Басирун, всевидящий. Алимун, всезнающий. Ядуллахи фаукадигим. Рука Аллаха над их руками. Однако его рука не подобна рукам его творения. И его лик не подобен лику его творения. Это слова, баракаллаху фикум, имама Абу Ханифы, рахимахуллаху тааля. И об этом, как это передал баракаллаху фикум, как это передается в фикху Лябсад, 56-я страница. Также имам Абу Ханифа, рахимахуллаху тааля, сказал, у него есть рука, яд, то есть у Всевышнего Аллаха, и лик, ваджх, и сущность, нафс. о чем Всевышний Аллах упомянул в Коране. И упомянутые Всевышним Аллахом в Коране лика, руки и сущности относятся к его качествам, в отношении которых нельзя задавать вопрос кайфа, то есть какие они. Кроме того, нельзя говорить, что его рука это могущество кудра, как в наше время заявляют те, кто ложно приписывает себе к мазабу Ханиф, или что это его милость, няма, поскольку в подобных высказываниях содержится отрицание. Та'тиль, качество Аллаха, что является воззрением кадаритов и муатазилитов. Таковы слова имама Абу Ханифа, рахимахуллаху та'аля. И об этом говорится в книге Фикхуль Акбар, 302 страница. Также шейх Мухаммад, также имам Абу Ханифа говорит, никому не следует говорить что-либо о сущности Аллаха. Наоборот, его следует описывать так, как он описал сам себя. Нельзя говорить о нем то, что основывается на личном мнении, рае. Благословен Всевышний Аллах, Господь миров. Это слова Баракаллаху фикум имама Абу Ханиф, которые передаются в Шарх Акида Тахауе. Баракаллаху фикум. Также имам Абу Ханифа, когда спросили о нисхождении Аллаха на ближайшее небо, Ан-Нузуль, он ответил, он нисходит так, относительно чего нельзя задавать вопрос «как». Также имам Абу Ханифа сказал, вознося мольбы к Аллаху, следует обращаться вверх, а не вниз, поскольку низ никоим образом не относится к качеству господства Аллаха, то есть ар-рубубия, и посвящение поклонения только ему, а это аль-улюхия. Также имам Абу Ханифа сказал, Аллах гневается и проявляет довольство, и нельзя говорить, это его гнев, это его наказание, а довольство, это его награда. Также Абу Ханифа сказал, он не подобен ни одному из своих творений, и ни одно из его творений не подобно ему. Он всегда обладал и никогда не перестанет обладать своими именами и качествами. Также он, рахимахуллаху тааля, сказал, его качество отличается от качеств творений. Его знание не подобно нашему знанию. Его могущество не подобно нашему могуществу. Он видит не так, как мы видим. Он слышит не так, как мы слышим. Он говорит не то, как говорим мы. Имам Абу Ханифа сказал, нельзя описывать Всевышнего Аллаха качествами творения. Также он сказал, тот, кто описал Аллаха, подразумевая качествами Аллаха, стал неверующим, то есть стал кафирами. Также он сказал, он обладает качествами, то есть атрибутами, связанными с божественной сущностью и с качествами, связанными с божественными деяниями. Что касается качеств, относящихся к божественной сущности, то это жизнь, могущество, знание, речь, слух, зрение и воля. Что касается качеств, относящихся к божественным деяниям, то это создание, то есть халк, наделение уделом, риск, взращивание, творение, сотворение и другие атрибуты действия. Он всегда обладал и никогда не перестанет обладать своими именами и качествами. Также имам Абу Ханифа сказал, он всегда был совершающим деянием. Деяние – это качество, которое было извечно присуще ему. Совершающее деяние является Всевышний Аллах. Деяние относится к его извечному качеству. То, на что направлено деяние, то есть мафауль, сотворено, махлюк, а деяние Аллаха, то есть халькулла, не сотворено, то есть гайру махлюк. Абу Ханифа также сказал, тот, кто скажет, я не знаю, где находится мой Господь, на небе или на земле, впал в неверие, кафара. То же самое относится к тому, кто скажет, он на троне, но я не знаю, где находится трон, на небе или на земле, этот человек тоже кафир. То есть имам Абу Ханифа, баракаллаху фи, делает такфир ханафитам нашим. На вопрос одной женщины, где находится тот, кому ты поклоняешься, Абу Ханифа ответил, поистину, пречистый Всевышний Аллах находится на небе, а не на земле. Когда же один человек его спросил, а что ты скажешь про слова Всевышнего Аллаха, он с вами, где бы вы ни были, Абу Ханифа ответил, это подобно тому, если бы в письме человеку ты писал, я с тобой, однако ты рядом с ним не находишься. Имам Абу Ханифа сказал, рука Аллаха над их руками, однако она не подобна рукам его творения. Также имам Абу Ханифа сказал, поистине пречистый Всевышний Аллах находится на земле, на небе, а не на земле. Поистине пречистый Всевышний Аллах находится на небе, а не на земле. Так мы сказали по словам небо в русском языке, это что у нас? Вверху. Очень важно. Тогда один человек спросил его, а что ты скажешь? Я вообще прочитал это. Абу Ханифа также сказал, извиняюсь, он является тем, кто говорил, то есть мутакаллим, и это не было речью Мусы, мир ему. Имам Абу Ханифа также сказал, он говорит своей речью, речь же является его извечным качеством. А в наше время шариты, имамы мечети, там говорят, что Аллах нет, не разговаривает. Имам Абу Ханиф сказал, он говорит, однако его речь не подобна нашей речи. Имам Абу Ханифа говорит, Муса алейхиссалям слышал речь Всевышнего Аллаха, о чем Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал, «Вакаллям Аллаху Муса таклима». И Аллах разговаривал с Мусой разговором. Именно Всевышний Аллах являлся тем, кто говорил, и это не было речью Мусы алейхиссалям. Также имам Абу Ханифа сказал, Куран является речью Аллаха. А в наше время ханафиты говорят, «Уа ибаран калям». Это макет каляма Аллаха, речи Аллаха. Коран является речью Аллаха, записанной в свитках, то есть масахиб, сохраненных в сердцах, читаемый устами и неспосланным пророком, да будет доволен саллаллаху алейхи вассалям. Также имам Абу Ханифа сказал, «Аль-Кур'ану гайру махлюк». Коран не сотворен. И поэтому, баракулуфикум, тот, кто в наше время говорит, что он ханафит, и это якида не имеет, это человек каззаб, лгун. Можете плюнуть ему в лицо. وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. В صحيح البخاري приводятся слова Али رضي الله عنه, он сказал, рассказывайте людям или говорите с людьми по мере их понимания, или же рассказывайте людям то, что они понимают. Неужели вы хотите, чтобы Аллах и его посланник были отвергнуты? هذا فيه دليل Алянна бадаль алим ля ясуху ликулли ахад. В этом довод на то, что какая-то часть знания всем не подходит. Фаинна миналь алим магуа хас. То есть из знаний есть какие-то конкретные знания. Ляукана нафиан финавсихи ва минумурит таухид. Ва ляукана нафиан финавсихи ва минумурит таухид. Лякин рубам алям яарифуху кафиру минан нас. Есть такие знания конкретные, которые полезны сами по себе. И из вопросов таухида. Однако для многих людей они пока являются, то есть, не понимают многие люди этот вопрос. Ваза мин мисли бады афради таухид ля асмау сифат. Это особенно связано с именами и атрибутами Аллаха субхана ва тааля. Мин мисли бады мабахис ля асмау сифат. То, что связано с некоторыми вопросами имен и атрибутов Аллаха субхана ва тааля. Викру бады сифат илля и джалю аля фа инна галя тунасибу кулля ахад. То есть, когда мы говорим о некоторых атрибутах Аллаха субхана ва тааля, не все эти люди могут воспринимать. То есть есть такие хадисы, баракулы, или такие именно атрибуты у людей, то есть в них проблем никаких нету. Однако проблема в людях. Проблема в людях. Как сказал один арабский поэт, то есть примерно следующие слова, такие смыслы, то есть по-русски. Иногда человек пьет пресную воду и говорит, что вода горькая. И проблема не в воде, а проблема в том, что у него болезнь во рту. То есть мудрое очень такое, видите? Иногда человек пьет чистую пресную воду и говорит, она горькая. Но вода не горькая, вода пресная и чистая, но у него просто болезнь во рту. Эта болезнь во рту заставляет его чувствовать горечь этой воды. Понимаете? И вот так же вот у некоторых людей, когда почему не принимают некоторые люди не только в именах, имен, атрибутах, не только в вопросах имен и атрибутов Аллаха субхана ва тааля, а также вообще в общем вопросах религии. То есть в религии проблем никакой нету. Куран и Сунни, проблем никаких нету. Однако все проблемы в мозгах людей, то есть в их понимании, в их воспринятии. Они больны, поэтому они не принимают. Они больны, поэтому они не принимают баракулуфикум Куран и Сунны. И вот так шейх говорит в именах и атрибутах Аллаха субхана ва тааля. Есть некоторые хадисы, которые люди не принимают, и говорят, это не соответствует разуму. Это не соответствует разуму. Это твоему больному разуму не соответствует. Мы ему говорим. Вылечи свой разум. И будет соответствовать. И поэтому, как говорят уляма про ашаритов и матуридитов, которые отрицают имена и атрибуты Аллаха, что и заставило отрицать? А это отрицание как проявилось у них в искажении? Они начали искажать имена и атрибуты. И уляма сказали про них следующие слова. «Фалямма танаджаса тукулюхум битташби вагабу илят тахриф». И когда их мозги или их разумы покрылись наджасой, смотрите, как описал этот Али, покрылись наджасой скверной ташбиха, скверное уподобление. То есть у них вот в мозгах изначально установка программы все подряд уподоблять. И это их заставило, и поэтому, когда в их разум заходит знание об Аллахе субхана ва тааля, вот это вот ташбих, вот это вот наджаса в их мозгах, наджаса ташбиха, то есть скверное уподобление, заставляет их искажать. Поэтому ты когда говоришь о шариату аль-матуридиту, у Аллаха есть рука. Он говорит, нет, нельзя говорить, что у Аллаха есть рука. Это рука, это мощь или сила. Почему ты ему говоришь, ах, если мы скажем, что у Аллаха есть рука, этим самым мы его уподобляем человеком. Вот проблема в тебе, брат. Потому что ты когда услышал слово «рука», у тебя в мозгах сразу появилась что? Чья-то рука. И это тебя испугало. Правильно же? Потому что тот, кто уподобляет Аллаху его создание, является кафиром. А та рука, которую ты представил в своей голове, ты представил руку создания. Потому что человек может представить вещи только в трех случаях. То есть, как мы об этом говорили, вот у человека мозг, он как, что из себя представляет? Что-то вроде экрана. Когда мы говорим о чем-то, то есть о чем бы мы ни говорили, у человека сразу ассоциации какие-то возникают. То есть я вам говорю, танк. Кто в мозге слона представил? Никто же не представил, но он же на танк похож. У него же тоже дуло есть. Но никто слона не представил, правильно же? А если кто-то из вас танк не видел, то я скажу, танк, но видел слона. Я говорю, танк это как слон, только слон лежит, и у него хобот стоит. То есть ты примерно уже, то есть первая вещь, что представит, ты должен ее видеть, правильно? А если ты ее не видел, то тогда вторая вещь, ты должен видеть нечто подобное. И я тебе говорю, что танк похож на слона. Только если слона положить, и он, у него хобот будет вперед торчать, тогда немножко на танк похож. Правильно? Похож? А третья вещь, баракулуфик, если кто-то из вас и ни танка, и ни слона не видел, тогда третья вещь это описание. То есть я вам расскажу, как выглядит танк. Ну и расскажу описание танка, и ты примерно представишь в голове. Правильно же? И поэтому у человека вот белый экран. И когда мы говорим о чем-то, он представляет вот эти вот вещи. То есть сначала танк представил. Если танка не видел, у него белый экран остается. Поэтому если я скажу, есть такой, допустим, вещь, называется манг. Вы у вас белые экраны были, так и белые экраны остались. Или кто-то, если проголосил, манг на манка похоже. На кашу манга. Не-не, я не об этом говорю. Поэтому если я вам скажу слово манг, у вас белые экраны, и все сидите и ждите, ждете. Что такое манг? Потому что никто из вас манка не видел. Или манку, или не знаю, как она правильно склоняется. Никто из вас его не видел или ее не видел. Хорошо, вы говорите. Ну ты расскажи хоть на что это похоже. Я вам скажу, это похоже на санк. Подожди, манк мы не видели. Санк мы тоже не видели, чтобы его сравнить. Так или не так? Но я скажу, санк, ну вот смотри, ты вот видел, вот это как ланг. И начну тебе рассказывать про этот санк, манк, что это как ланг. Понять, что такое ланг? То есть у тебя белый экран был, белый экран и остался. Так или не так? Но я скажу, этот ланг или санк очень большой. То есть тебе белый экран остался, но у тебя понятие теперь появилось, что оно очень большое. Очень большое. То есть у тебя уже какие-то это что-то большое. Ну какое-то большое. Как его представить большим, у тебя нет. Почему? Потому что ты не видел, не с чем сравнить, и никто тебе не рассказал. Валилляхи масаля аля, Аллах лучше, чем все эти примеры. Вот так вот Аллах субхана ва тааля. Мы его не видели. Нам его не с чем сравнить. И Аллах не рассказал свою сущность, какая она. Но рассказал нам о своих именах и атрибутах. Рассказал, что он слышит. И поэтому я вам все скажу, что этот манг, или этот санг, или этот кланг слышит, вы поймете, что он слышит, правильно? Но у вас белый экран остался, белый экран был, так и останется, правильно? Никто же из вас уши не представит. Потому что я скажу, что если ты уши представил, ты ошибся. Почему? Потому что, допустим, даже среди животных и насекомых, среди созданий, есть такие создания, которые слышат, а ушей нет. С какой стати это ты уши представил? И ты говоришь, а, ну теперь я представляю. Ну вот у него уши. Я говорю, не, он санг, ланг или манг, он без ушей. И опять у тебя белый экран остается, правильно же? Валляхи масаля аля. Вот так вот в отношении Всевышнего Аллаха субхана ва тааля баракулуфику. Мы его не видели, не с чем сравнить, и никто нам не рассказал, но мы верим в атрибуты. Поэтому вы знаете, что я, допустим, не вру вам, что действительно есть этот манг, который похож на санг. И если хочешь, я тебе расскажу, что это ланг. Я уже сам забыл порядок баракулуфику. Факт то, что вот вы же верите, ну да, он же врать же не будет. Если я скажу, в Аллахе этот манг есть, который похож на ланг или на санг. Вы не понимаете, да, есть. Ну, у вас как белый экран есть, так белый экран и останется. Вот так вот в отношении имен Аллаха субхана ва тааля, его атрибутов. То есть мы верим в сущность и верим в то, что он Аллах субхана ва тааля есть. Однако у нас не должно быть вот этой наджасы тажбиха. А у этих людей наджасы тажбиха. То есть скверность уподобления, скверное уподобление. Они когда слышат руку Аллаха, они сразу представляют руку. А мы говорим, какую ты руку представил? Говорит, человека. Какого человека? Белого, черного или желтого? Он скажет, ну белого. А с чего ты белого представил? Что ты, расист или как назвать? Националист? Почему ты черную руку не представил? Потом руку какую ты представил? Большую, допустим, взрослого мужика или маленького? и так далее. Он говорит, что тебя заставляет? Вот это наджаса, которой покрыта твоя голова. И вот так вот во многих вещах науки, что у человека иногда, как мы говорим, как сказал этот поэт, у человека болезнь во рту. Пьет чистую воду и кажется она ему горькой. Поэтому надо сначала вылечить болезнь во рту, а потом начать пить воду баракаллауфику. Шей говорит, «Ватикру бадыс сифат лилляй джалю аля фейна аляту насибу куля ахат». Когда мы говорим о некоторых именах атрибута, это всем не соответствует, или каждому не соответствует. «Хатта инна бадль муттаджигина или аль-илим кадля таттараху бадль масаль дакыка фи асмаю сифат». Даже те, кто начинает требовать знания, то есть требующие знания, им и то некоторые вопросы, связанные с именами и атрибутами, тонкости, не надо о них рассказывать. «Лякин йомару билимани бидалька джмалян». Однако мы говорим, что в общем человек должен верить об этом. «Валиману бильмаруф вальмаалюм альмуштагр фликутву сунна». То есть верить в то, что рассказано в Коране и Сунне. «Амма дакайкуль мабахис». А что касается тонкости, то есть этих вопросов, «филясмаеву сифат» в именах и атрибутах, «фаинна гагия лиль хасса». Это только для конкретных, то есть для требующих знаний уляма. «Ля тунасибуль амма». Это не соответствует, то есть не надо об этом рассказывать простолюду. «Ля тунасибу мубтадиина фи талибуль ильм». Не надо об этом рассказывать в начале требования знаний, то есть тем, кто только начал требовать знания. «Лянна минга маюшкиль». Потому что из этих вопросов есть какие-то сложные вопросы, непонятные. «Минга кад яулю бихайль гилян юкадзибаллаху расулю». Также есть такие вопросы, то есть, которые, если человек услышит это может его привести к тому, что он не будет, то есть отвергнет Аллаха и посланника, скажет, не может быть, чтобы Аллах описал себя так. Я примеры бы мог вам привести, но просто я боюсь, что я попаду под этот хадис. Поэтому пока примеры не буду. Если кто-то из тех, кто прошел люматуль-тихат, я ему могу примеры привести потом отдельно. Если он скажет, что я прошел люматуль-тихат, я ему приведу примеры этих именам и атрибутов. «Ля тунасибу вельмуптадина фиталибалям» не соответствует для тех, кто начинает требовать знаний. Поэтому Али Радан сказал, «Хадису нас абимайя арифуна туридуна ньюкахдабаллаху расуля». Поэтому Али Радан сказал, рассказывайте людям то, что они понимают, или в соответствии с их пониманием. Неужели вы хотите, чтобы Аллах и его посланник были отвергнуты? Поэтому некоторые братья иногда нас не понимают, когда мы говорим, даже вот приезжают русскоязычные, и говорят, с чего начинать надо требовать знания. Мы говорим, братья, вот вы слушаете, допустим, даже те же кассеты, но слушая в определенном строгом порядке. То есть, когда мы об этом говорим, именно вот на это хотим указать. То есть, когда ты в строгом порядке слушаешь, то есть в том порядке, который мы с братьями вот составили, список, легко очень воспринимается, понемножку, потихонечку, от малого к великому идешь. И поэтому некоторые братья, которые, допустим, только приехали и сразу, например, пустились изучать Салясту Суль, или сразу зашли в Люматультикат, нашли очень многие вот сложности. И также, думаю, многие присутствующие здесь, то есть мы говорим по-русски, я думаю, очень многие вопросы не понимают. И дальше идет, ну ладно, старается, то есть, улавливать то, что есть. А те братья, допустим, которые Салясту Суль прошли, допустим, после нее сами чувствуют, как Китабу Таухид легкая, так или не так? Потому что многие вопросы шейх здесь говорит в общем, о чем он подробно говорил в Салясту Суль. И наоборот, о чем там в Салясту Суль говорил вкратце, а здесь начал уже конкретно разбирать баракаллаху фикум. Поэтому вот эта постепенность, братья, очень-очень важная вещь. Фальмуна сабату хадзаль аср бихадзаль баб анна миназбаби джахтиль асмай васифат ан юхаддис альмар унаса бималя яакилунаху мин асмай илляхи васифат. И поэтому соответствие этого сообщения, то есть от Али Радалангу, этому разделу о тех, кто отрицает некоторые имена и качества Аллаха, то есть в чем соответствие? В том, что человек должен рассказывать людям то, что они понимают из имен и атрибутов. Нас эндаху, то есть еще раз вас обращаю внимание, что Али Радалангу не говорил именно только про имена и атрибуты. Но Мухаммад Абдул-Вахаб привел, то есть как часть. Это связано со всеми разделами шариата. Фаннасу эндаху малиман и джмали би асмай ляхи ва сифати ясиху маху таухидухум ва иманухум ва исламуху. И поэтому у людей есть общая вера в имена и атрибуты, которые делают действительно их таухид, их веру, их ислам. Духуль фитафасили далька гайру мунасик. Поэтому заходить в подробности этого раздела считается неправильным. Илля изаканаль мухаллису яклю далика, мухлису далика якль уайяид. То есть, если только человек действительно понимает этот вопрос, то есть, должным образом, тогда с ним можно разбирать это. Уазит ляйсад бихалят и актер нас. И это положение небольшинства людей. Поэтому мы говорили, братья, иншалла таля, таухид акида васатия, то есть, когда зайдем, иншаллах таля, осенью, с дозволения Аллаха субхана таля, условиями является два, чтобы пройти люматуль-тикат и китабу-таухид. То есть, на вопросы ответить. Не просто пройти, Вот вопрос Люматуль-Тихаджи есть. Многие братья, альхамдуля, очень многие из присутствующих здесь его сдали. Вот Китаб-ут-Таухид тоже, иншаллах, вопросы закончим в ближайшее время. И условием является, то есть, ждать Китаб-ут-Таухид, Люматуль-Тихад. Тот с нами, братья, заходит, иншаллах, в книгу Акида Васатия. Потому что там очень много будем говорить об именах и атрибутах Аллаха Субхана Тааля. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما حدث عنده بحديث السورة فنهى المتحدث بذلك. Поэтому имам Малик, когда при нем рассказывали про хадис сура, он запретил тому, кто рассказывает хадис, говорить об этом хадисе. لأن العامة, так как большинство людей или простые люди, لا يحسنون فهم مثل هذه المباحث. Большинство людей не понимает, то есть, эти вопросы, то есть, связанные с хадисом суры. Если кто-то знает, что такое хадис сура, иншаллах, в акида вастия подробно разберем этот хадис сура. Вагаза фи бадль масаил фи асма и вассифат ля тунасибу ляма. И поэтому некоторые вопросы в именах и атрибутах не надо рассказывать простолюдам. Факад якуну сабабу джах, так как это может привести к тому, что они начнут отрицать. Ан хаддафта ман ля якль льбас. То есть, когда ты начинаешь рассказывать тому, кто не понимает этот вопрос. Фаяу люби и залик. Это может его привести к этому, то есть к чему? К отрицанию именно атрибут. Вагуа анальбаса фаукахли. Так как этот вопрос выше его разума. Вафаука мустава. Выше его степени. Вафаука матакаддама гуминалялям. И выше того, что он взял из знаний. Ван юадди биги залика или ан яджада шаймин аль-ильми билляй заоджаль. Это может его привести к тому, что он начнет отрицать что-то из знания об Аллахе Субхана Тааля. А ван яджада шаймин асмайхи васифат. Или же начнет отрицать какие-то имена и атрибуты Аллаха Субхана Тааля. Фальваджиб аля муслим, поэтому является обязательным для мусульманина вахаста талиб аль-илм и особенно для требующих знаний. Ан ля яджаля ан-наса юказзибу нащаян мимма каля Аллаху джалля ва аля ва ахбара бихи расулю. То есть не быть причиной тому, что люди начнут отрицать или отвергать то, что сказал Аллах и его посланник. Валь василяту залика такзиб ан юхаддис ан-нас бима ля ярифун. И причиной этому является, то есть причиной этому отрицания является то, что человек начинает рассказывать людям то, что они не понимают. Юхаддину назад би хадис ля яблюгу укулюхум. Рассказывает людям такие хадисы или рассказывает о том, что не соответствует их разуму. Кама джаа фил хадис ахр, как пришло это в другом сообщении. Манта мухаддисин кауман хадисин ля таблюгу укулюхум илля кана либадыхим фитна. Если ты будешь рассказывать какому-то народу то, что их разум, то, что не достигает их разума, то это может быть для некоторых искушением или же смутой. Укадбауаба аля далик аль-Бухари фи сахифи китаб аль-Ильм ликаули бабу мантара кабад аль-Ихтияр махафатан ан яксура фахма бад ан-нас ангу лиевкаху фима ашад лияка уфима лияка'у там лиевка лияка'у да? Лияка уфима ашад думин лияка'у, у вас яка'у, да, написано? Фаяка'у, у меня фаяка'у написано. Как точно так же имам Бухари назвал, то есть под этим хадисом назвал главу, а? Фаяка'у, яка'у, да, правильно, у меня ошибка. Имам Бухари назвал одну из своих глав в разделе Китабуль-Илм, в разделе о знании, раздел о том, что надо оставлять какие-то знания из-за боязни того, что некоторые люди не поймут этих знаний и попадут в еще худшее. То есть то, что он не знает, это плохо, но если им про это расскажешь, это еще к худшему его может привести. Баракаллаху фикум. وهذا من الأمر المهم الذي ينبغي للمعلم والمتحدث والواعظ والخطيب أن يعيه. Это является очень важным вопросом, на который должен обратить внимание, то есть преподавающий, тот, кто преподает, мутахаддис или тот, кто о чем-то рассказывает, или же ваз делает, или же хутбу делает, должен с этим считаться. فَإِنْ يُحَدِّثَ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ وَأَنْ يَجْعَلَ تَقْوِيَةَ التَّوْحِيدِ وَإِكْمَالَ التَّوْحِيدِ وَالزِّيَادَةَ فِي أَمَانِهِمْ بِمَا يَعْرِفُونَ لَا بِمَا يُنْكِرُونَ. Чтобы этот человек рассказывал людям то, что они знают, то есть в соответствии с их пониманием. И чтобы он укреплял их таухид и делал полным их таухид тем, что они знают и то, что они не отрицают. А не так, как некоторые братья. Уляма говорят, баракулуфикум, про хадис Али. Почему Али Радалангу сказал эти слова? Причина этих слов то, что в его время появились кассасин. Кассасы, мы же говорили, рассказчики. Это те люди, которые день и ночь всякие истории рассказывают. Будь эти истории правильные или неправильные. То есть их история, их знания не опирается на что? На Куран и Сунну, а просто истории. Один раз этот пришел туда, тот пришел сюда, этот сказал ему так, тот сказал ему так, не разбираясь в достоверности или же недостоверности этого хадиса. И поэтому Али Радаланху порицал этих кассасин, то есть этих рассказчиков, и говорил, что хадис у нас абима ярифун, рассказывайте людям то, что они понимают. А иначе, или вы хотите, чтобы Аллах и его посланник были отвергнуты. И поэтому некоторые люди начинают рассказывать истории, или начинают рассказывать, допустим, то, что особенно связано с тем миром, то есть с судным днем и так далее, не различая достоверность и недостоверность хадиса, как это делают Кассусын. Потому что рассказчики, баракалуфикум, им не важно, достоверно или недостоверно, им важно рассказать. Им важно рассказать. И поэтому можете сами это узнать. То есть, когда, допустим, тот или иной брат, о ком вы знаете, день и ночь рассказывает, допустим, какие-то рассказы, спросите, свяжитесь с этим братом и спросите, брат, а какой у тебя довод? То есть, откуда ты взял то или иное сообщение? А достоверно ли то или иное сообщение? Достоверно ли то или иное сообщение? А он скажет, не знаю. Я в этой книге прочитал. Аллаху алям, достоверно или недостоверно. Как даже недавно один брат, такой счастливый, Аллаху Акбар. Я, говорит, ахи, альхамдулилля, что такое? Ты, говорит, сказал в одной кассете, что менять имя это является беда. Да, я говорю, сказал так. Но я, говорит, у одного брата здесь спросил, там в Москве. И, говорит, он мне сказал, что это не беда. И привел, говорит, мне довод и сказал книга о том, что один из сподвижников, который был иудеем, то есть иудеев, принял ислам. И у него было хорошее, нормальное имя, и пророк поменял его имя. То есть вот у меня довод и так далее. Эх, не может быть, в этом доводе что-то есть. И действительно начал смотреть, то есть, потому что когда мы слышали, уляма порицали это, они же, наверное, знали об этом доводе. И посмотрел, этот довод недостоверный. Этот довод недостоверный. У меня есть дома книга Сира Алям Нуваля имам Захаби Мухаккака. Этот хадис, который там приводится, мурсаль. То есть мунтат, его иснад оборванный, баракулу фикум. И этот брат сам когда-то поменял, то есть тот муфти, который ему фатва дал, сам когда-то поменял свое имя и не хочет возвращаться. И поэтому нашел этот хадис и схватился за него. Но мискин этот брат не знает, что этот брат, что этот хадис недостоверный, и распространяет его среди людей. Таково оно дело этих рассказчиков. Кассасин.